Остановившись у высокого забора и распахнув плащ, старик вынул большой ключ из-за пояса и стал открывать калитку. Войдя внутрь, он быстро захлопнул ее. Слышно было, как звякнул повернувшийся в замке ключ. Дмитрий увидел, что ограда вокруг храма непростая. Каждая тесина была украшена резьбой, изображающей разного рода оружие и боевые доспехи. Каждое бревно, стоявшее через 10 тесин, покрыто резным орнаментом. Все изображения грубо окрашены в 2-3 цвета. Увлекшись наблюдениями, Дмитрий не заметил, как калитка открылась, и снова появился старик. «Главный жрец зовет тебя», — услышал Дмитрий знакомый скрипучий голос. Головней и старик вошли за ограду и направились к большим дубовым дверям храма. Дмитрий успел заметить, что в толстые бревна здания были искусно вделаны лосиные рога. Казалось, что храм поддерживают огромные лоси, скрытые под землей. Храм имел форму большого цветка с 8 лепестками. По наружным стенам, поверх бревен, укреплены дубовые щиты с фигурками богов и богинь. Огромные двери храма казались воротами. Они были подвешены на массивных бронзовых петлях и окованы листовым серебром с тонким кружевным узором. У двери с обеих сторон неподвижно стояли воины в боевых доспехах. Перед изумленным Дмитрием двери медленно раскрылись. Дорожка зеленого сукна вела вглубь храма. «Ступай», — сказал старик. Когда Дмитрий переступил порог, двери за ним бесшумно закрылись. Головня сделал несколько шагов, глаза немного привыкли к темноте. Из полумрака стали выступать стены. Напротив больших дверей в глубине храма стояла огромная статуя из дерева, голова ее почти упиралась в своды храма. Это был бог богов, бог неба и земли, главное божество славян-язычников. По правую руку главного бога стояли золотые изображения еще двух богов, а по левую — двух богинь, сыновей и дочерей великого Воскресителя. Совсем близко от Дмитрия возвышался идол Дашбога, бога солнца. Он был с четырьмя головами на четырех шеях, головы смотрели в разные стороны. В правой руке идол держал турий рог, украшенный золотыми и серебряными пластинами. Левая была изогнута и упиралась в бок, одежда закрывала колени. Не меньших размеров был идол Перуна, бога огня. Голова его была сделана из золота, а деревянные руки и туловище покрыты драгоценными камнями. Дмитрий загляделся на большие рубины, изумруды и алмазы, украшавшие Перуна. Дальше шли боги поменьше. Некоторые были облачены в шлемы и латы и свирепо смотрели на Дмитрия. Храм разделялся на несколько частей пурпурными коврами. Все это Дмитрий приметил, медленно двигаясь по зеленой дорожке. Прозвучал удар в гонг. Бархатный занавес напротив Дмитрия раскрылся, и он увидел человека в белой длинной одежде, сидящего в большом кресле. Это был главный жрец. Его длинная крашеная борода была заплетена тугими косичками, а волосы, расчесанные на пробор, покрывали плечи. Дмитрий во все глаза смотрел на убранство волхва. Больше всего ему понравилась большая круглая застежка на плече. В золотой оправе сверкал какой-то необычайно красивый камень размером с голубиное яйцо. Лицо старика было приятное. «Ты сказал, немного помолчав, — начал жрец, — что враги напали на мореходов-новгородцев, многих убили, А один с тяжелыми ранами умирает, и ты пришел просить нашей помощи, просить лекаря.